Двойная дверь, довольно светлый кабинет, освещенный несколькими люстрами. Длинный Т-образный стол, накрытый тяжелой суконной скатертью. Многочисленные кресла с обеих сторон стола. Сталин сидел в мундире с погонами маршала Советского Союза и одинокой звездой героя. Жуков перед выходом из гостиницы наглаживал мундир и аккуратно размещал четыре звезды и колодку с орденскими планками. Ничего лишнего на шею не повесил, хотя мог. Все было только на колодках. Доложился о прибытии, продолжая осматривать кабинет. Он здесь никогда не был. «Здравствуйте, товарищ Жуков!» Легкий акцент у Сталина присутствовал. «Проходите, присаживайтесь». Сталин указал ему на первое кресло слева от себя у длинного стола. «Что? Незнакомый кабинет? Мне даже показалось, что вы не стараетесь сюда попасть. Это так? Что у вас случилось? Что вы изменили правилам?» «Товарищ Сталин, повода побывать здесь у меня не возникало. А вы, верховный главнокомандующий, не приглашаете, значит, в этом нет надобности». Я вообще в Москве редко бываю. Понятно. Так в чем проблема? Несколько публикаций во флотских и центральных газетах, товарищ Сталин, в которых меня обвиняют в том, что я о чем-то не договорился с японцами. Авторы статей требуют суда офицерской чести надо мной. У Сталина зазвонил телефон. Он снял трубку, выслушал звонившего и сказал: «Пусть войдет». Появился генерал-полковник, тоже небольшого роста. Он доложился о прибытии. «Принесли?» — спросил Сталин. «Так точно, товарищ Сталин. Вот данные проверки». Он подошел к столу и передал Сталину довольно объемную папку. Обошел стол и показал что-то, раскрывая папку на закладках. «Спасибо, товарищ Мехлис. Вы свободны». Генерал вытянулся, повернулся кругом и вышел. Сталин углубился в чтение. Жуков молчал, продолжая рассматривать кабинет его хозяина. Сталин внимательно читал бумаги, иногда затягиваясь трубкой. Наконец он отложил в сторону бумаги и стал чистить трубку. Вытащил из стола пачку папирос герцеговина «Флор», сломал три папиросы и заложил новый табак в довольно большую трубку. Чиркнул спичкой, прикурил и разрешил курить Жукову. «Я не курю, товарищ Сталин». «Вот как?» «На лодке курящим несколько тяжеловато. В подводном плавании курение запрещено». «Понятно. Здесь мне принесли документы проверки госконтроля по вашему поводу. Вы за последние 4 месяца 6 раз бывали в командировках в Германии. Из последней командировки вслед за вами пришло 3 вагона, которые были задержаны на станции Брест. Вагоны опечатаны, караул не допускает к ним никого. Адресат вы. Госконтроль доступа для проверки к ним получить не может. Что находится в этих вагонах?» Жуков улыбнулся. «В 2 вагонах находится 12 эхокамер, балкон Герат с дальностью действия 50 морских миль. В 3-м 2 турбины Вальтера, перекисно-водородные, эхолот «Атлас», 2 малооборотных электродвигателя фирмы «Сименс» и 4 муфты скольжения. Я уже начал волноваться, почему вагоны до сих пор не в Ленинграде». Сталин внимательно посмотрел на него, затем опять полистал дело. «Комната в ДОС-1 в Североморске и комната в ДОС-5 на жену в Полярном. Жена там работает, часто остается ночевать. И я там частенько бываю, на КП флота». «Да я не в упрек. Просто смотрю материальное положение. Это довольно большой счет в сберкассе». «Это премии за потопленные корабли за 1941-1942 годы. Патентные отчисления и большая часть зарплаты. У нас в Оленьей губе 1 военторг размером с комнату. Там все по карточкам. Жена получает от 8 до 14 тысяч, если с премиями. Она инженер-судостроитель, а я в море». «То есть, товарищ Жуков, Вы понимаете, что инфраструктура флота развита недостаточно. Что предпринимаете для исправления этого перекоса? Сейчас согласована программа строительства жилья во всех военных городках и поселках флота. Но финансирование недостаточное. Мало уделено внимания культурно-бытовому строительству. Большие проблемы с детскими садами и яслями, столовыми, магазинами. Военторг практически не выделяет денег на капитальное строительство. А почему вы не можете настоять на этом? Он мне не подчиняется. Относится к военному округу в Ленинграде. Поэтому для организации нормального питания семей моряков используем контакты с потребкооперацией и собственные флотские подсобные хозяйства. Но Мурманский горсовет всячески препятствует этому. У них тоже проблемы со снабжением, так как у нас положение с питанием все-таки лучше, чем в городе. Горсовет давит на потребсоюз, поэтому приходится заключать договоры с удаленными колхозами. И, товарищ Сталин, надо бы для флота строить на Черном море профилакторий и пионерский лагерь. Условия для жизни у нас очень специфичны. Жен, детей и военнослужащих необходимо отправлять на юг, в том числе и рядовой состав. Они служат 5 лет, многие гораздо больше. Без солнца и витаминов очень сложно поддерживать их здоровье на должном уровне. Мы подумаем над этими вопросами, товарищ Жуков. Что касается первого вопроса, Сталин сделал небольшую паузу, встал из кресла, подав рукой команду не вставать Жукову. Понимаете, сейчас многие, в том числе и я, задаются вопросом, почему немцам удалось дойти до Москвы, Ленинграда, Харькова и Ростова? Кто в этом виноват? Что необходимо предпринять, чтобы в будущем не повторилась эта трагедия? Вопрос сложный. Однозначного ответа на него нет. Второй вопрос. В последнее время участились случаи использования служебного положения для незаконного обогащения за счет вывоза трофеев. Вы в курсе, что ваш однофамилец, маршал Советского Союза Жуков, понижен в должности и переведен командовать Одесским округом из Германии за незаконную переправку в СССР в свой адрес большого количества автомобилей, картин, предметов роскоши? Нет, не в курсе. Дайте возможность госконтролю проверить содержимое ваших вагонов. И все вопросы к вам будут сняты, товарищ Жуков. Эхокамеры распаковывать нельзя, товарищ Сталин. Они упакованы так, чтобы их не повредить при транспортировке. Но на распаковку в институте морфизоприбор мы обязательно пригласим эту комиссию. Хорошо, пусть будет так. Что-то очень интересное? Да, товарищ Сталин, это необходимо ставить на вооружение. Еще я разговаривал с товарищем Александровым на переходе из Владивостока в Тромсё. Необходимо начать проектирование и строительство атомных подводных лодок в СССР. Атомный реактор не требует воздуха для работы, и это решит окончательную проблему со скрытностью подводных лодок. Да, я думал, что вы пришли просить за себя, а вон как обернулось. Пишите обоснование, товарищ адмирал. Будем рассматривать на пленуме. А вы как считаете, почему немцам удалось пройти вглубь страны?